Глава 29. Кирена. Нелюди. Выполненный обет. Она подняла голову, услышав звон клинков у ее двери. Хотя, разумеется, ничего не увидела. От гремящей двери на нее волнами накатывался нагретый воздух. Значит, силовое оружие. Они пробивают проход силовым оружием. Кирена торопливо печатала, и ее пальцы лихорадочно плясали над клавиатурой. Но работа оборвалась на середине фразы. Дверь с грохотом рухнула на пол, и комната наполнилась гулом активированной силовой брони. Гудели сочленения, жужжали связки псевдомышц. «Аквилон, я знала, что ты при...» «Замолкни, вероломная шлюха! Несущих слова здесь нет!» И тебе придется отвечать перед представителем власти императора. Прикажи своим служанкам покинуть комнату, иначе им тоже достанется». Кирена наклонила голову. Две пожилые женщины почти бегом бросились прочь. «Брат», — произнес Калхин, поворачиваясь к открытой двери, ведущей во вторую комнату. Оттуда появилась еще одна фигура, беззвучно прятавшаяся до сих пор. «Несущие слово», — послышался голос, — «ушли не все». «Тебе здесь нечего делать, техноадепт», — сказал Аквилон, указав на выход кончиком клинка. «Верно. Ксеню-73 с определенным усилием надавил на кнопку в контрольной панели, зажатой в левой руке, и за его спиной возникла еще одна фигура, состоявшая из механических приводов и пластин брони. Машина заняла собой весь проем и угрожающе заворчала. Ксеню, наконец, решился закончить фразу. «Мне здесь нечего делать, а ему есть». Тяжелые болтерные орудия, заменившие руки робота, были уже заряжены и активированы. Они оставались в таком режиме долгие часы, готовые к любым осложнениям. Кирена соскользнула с кровати, пытаясь оказаться как можно дальше от Аквилона. «За легион!» Звуки напоминали падение стальных брусьев на камни. Инкарнадин обрушил на Кустодис сокрушительный шквал огня, но к тому моменту они уже пришли в движение и раскрутили алебарды. Аргелтал стремительно взбежал по трапу десантного корабля и, грохоча подошвами, проскочил в пассажирский отсек. Он последним зашел на борт. Вокс, словно улей, гудел от голосов, торопивших его Гал Ворбак. Остальные громовые ястребы, гордо несущие серый цвет легиона, уже поднимались в воздух. «Взлетаем!» — приказал он по воксу пилоту, не стыдясь панических ноток в голосе. «Возвращаемся на корабль!» Восходящее солнце вздрогнуло, и когти оторвались от опаленной земли. Аргелтал переключился на другой канал. «Джесмитин! Генерал, ты слышишь?» Шум помех. «Арик, ответь мне!» «Мой лорд!» — задыхаясь, откликнулся генерал. «Мой лорд! Они прорвались!» «Мы только что получили предупреждение. Расскажи подробно, что произошло». «Они приземлились. Кустодис вышли на палубу. А потом что-то привело их в ярость. Вероятно, они все узнали, хотя я представить не могу откуда. Все иухарские подразделения в том секторе либо не отвечают, либо уже истреблены. Один из них удерживает коридор и комнату Кирены. Кровь богов, Аргелтал. Он выстроил баррикаду из трупов моих людей. И с каждым наступлением погибших все больше. Мы не можем справиться с одним из них, не говоря уже обо всех четверых». Палуба десантного катера дернулась под ногами несущего слова. «Мы включили главный двигатель и вышли на курс. А что с Ксеню-73?» Вокс доносил до него треск лазерных разрядов. В безнадежный бой вступали все новые силы эухарцев. «От него ни слова», — ответил престарелый генерал. «Ни единого слова. Проклятие, где же вы? Уже в пути. Раум». «Слаб». Связь была ненадежной и действовала замедленно. «Сплю». Десантный катер изрыгнул струи дыма и взял курс наверх, оставляя под собой поле сражения.